Вот и школе конец, вот и школе конец, все дерьмо позади, все дерьмо позади. Вот и взрослая жизнь, ну мамуля, держись, я готова тусить. Все 11 лет, все 11 лет я страдаю.